были привязаны отдельно, ближе всего к палатке. Пора снова вспоминать, чему меня учили в вузе. Никогда бы не подумал, что мне пригодятся эти знания. Почти 5 лет мы учили латынь, анатомию людей и животных, физиологию, химию и фармакологию, хирургию, кормление и разведение зверей. Делали вскрытия, опыты и операции. На старших курсах уже добавилась специализация. Вообще, конечно, все наше обучение больше всего зацикливалось на сельском хозяйстве, но были у нас и кафедры экзотических животных и даже мелких домашних. Если в других странах, например, в Америке так врачи и выпускаются, каждый по своей специализации, то у меня в дипломе написано ветеринарный врач общего профиля, то есть тупо терапевт. В итоге, увлекшись, я осмотрел не только пострадавших, но вообще всех собак, и выводы сделал интересные. Во-первых, раненые собаки чувствовали себя относительно неплохо, лубок мне пришлось поправлять только у кобеля, вывихнувшего бедро. Во-вторых, я сильно ошибался, когда думал, что мне достались безродные дворняги. Точнее не так, все собаки были примерно одного возраста, веса и комплекции, кто-то их явно отбирал специально, а не хваталково попало на улице. У всех собак была густая и длинная шерсть. И самое главное, как минимум треть из них были точно ездовыми. Меня смутил пятнистый окрас некоторых особей, да что там говорить, среди них даже рыжие были, но шальные, я бы даже сказал придурковатые глаза лайк не спутать ни с чем. Я хоть и ветврач, но в породах совершенно не разбираюсь, внутри почти все собаки устроены одинаково, так что нас этому не обучали, но вот лайки мне нравились всегда. Осмотром я не ограничился, уделяя каждой собаке внимание. Я придумывал им новое имя, да такое, чтобы не забыть. Рыжий кобель естественно так рыжим и остался, и судя по тому, как он отреагировал на эту кличку, его так до этого и звали. Пес с поврежденным глазом стал косым, с поломанной ногой обломок, самый злобный стал маньяком, и так далее, и тому подобное. Главное, чтобы я сам не путался. Осматривая собак, я параллельно вычесывал их, проводил обработку глаз, срезая ножом мешающую шерсть и протирал тряпицей, смоченной в воде. Ничего из медикаментов у меня не было, так что я решил пока ограничиться этим. Собаки терпели все мои манипуляции и счастливо махали хвостами, норовя лизнуть меня куда попало. Я не обделил вниманием никого, уделив немного времени всем, а затем еще и разнес каждому псу по миске с водой, которые нашел возле палатки. Несмотря на уроки Яхана, я все же решил, что как минимум пить собаки должны в волю, так как привязаны они были на галечном берегу, и снега, которым они могли бы ее заменить, рядом не было. Да и сам я воду хлебал как не в себя, вчерашняя незапланированная попойка высушила меня почти досуха, так что я вполне прекрасно понимал страдающих от жажды псов. Разнося воду, я снова и снова повторял новые клички собак, не забывая их хвалить за то, что они на них реагировали. Закончив заниматься собаками, я остановился перед грудой вещей, что лежали на берегу. Нужно все это перетащить на большой склад экспедиции, но я плохо понимал, как я сам могу с этим справиться. Ящики были большие и тяжелые, поднять их одному было, может быть, и в моих силах, но тащить их несколько сотен метров по неровному каменистому берегу я точно не выгребу. В помощники мне никого не дали, а все американцы сейчас были заняты делом, и кого попросить о помощи я не знал. К Саверсу что ли обратиться? Нет, видеть эту напыщенную рожу я пока не хочу, я еще не отошел от недавнего трудного разговора. Нужно что-то самому думать. После недолгих размышлений, вспомнив, как вчера Матвей лихо катил на нартах по камням, я принял решение попробовать воспользоваться помощью собак. Главное не опозориться. Весь мой опыт использования собачьих упряжек состоит всего из 2 дней занятий с Яханом. Хорошо, что Матвей хотя бы сани мне оставил. Эти нарты были не грузовые, они очень напоминали те, на которых я учился ездить в своем времени, разве что сделаны были целиком из дерева. Короткие, с длинными полозьями, сильно выступающими позади грузовой платформы, для того, чтобы каюр мог на них стоять, с рулевой дугой. Груза в них поместится немного, но все же больше, чем я смогу перетащить за 3-4 ходки. На берегу, возле домика американцев, я видел сани гораздо большего размера, целых 4 штуки. Изучая историю Арктики, я неоднократно замечал подобные на старинных фотографиях. У американцев универсальные нарты, в которые можно запрягать как оленей и лошадей, так и собак. В такие бы точно весь груз поместился, но я даже не думал о том, чтобы ими воспользоваться, Управлять ими я пока не рискну. Для пробного выезда я выбрал 4 лайк, которые мне показались более-менее спокойными. Подтащив нарты к импровизированному складу, я с трудом закинул в них ящик с пимиканом, несколько самых легких мешков и бидон с ядовитым спиртом, после чего отправился искать потяг и упряжь. Куда их упаковал Матвей, я понятия не имел. После недолгих поисков я обнаружил искомое как раз в тех мешках, что уже валялись на нартах. Груда веревок, кожаных ремней, цепей и шлейк были небрежно и всей кучей напиханы как попало, и я потратил с полчаса на то, чтобы распутать всю эту мешанину и разобраться, что есть что. Дольше всего я провозился с потягом, пока не догадался, что он состоит из отдельных секций. Соединяя их, добавляя тяговые и шейные постромки, можно было собрать потяг на любое количество собак. С трудом со всем этим добром разобравшись и прикрепив к переднему барану нарт потяг, а к нему упряжь на 4 собаки, я наконец-то приступил к тому, чтобы запрячь собак в упряжку. Больше экспериментировать с веером я не горел желанием, и поэтому упряжь была у меня изготовлена цуговая. С тем, в какой последовательности размещать собак в упряжи, тоже были нюансы, которые зависели от характера собак. Каких из них Матвей использовал в качестве лидера, тяговой силы или корневых, я не знал, как и много чего еще. Впрочем, этот вопрос я решил просто. Более активных и послушных псов я поставил вперед, более сильных и флегматичных – назад, вперед. Справившись с упряжью, я встал рядом с нартами, ухватившись за край рулевой дуги и дал команду собакам начинать движение, мысленно молясь о том, чтобы они поняли, чего я от них хочу. Собаки рванули вперед, нарта дернулась и медленно, но уверенно поползла по гальке, набирая скорость. Получилось. Мой выезд не остался незамеченным. Едва я тронулся, как вся свора собак подняла дикий лай. Собаки рвались к упряжке, очевидно надеясь на то, что их я сегодня возьму с собой на прогулку, или запрягу в сани. Услышав шум, оторвались от работы американцы. Сейчас я ехал под пристальным взглядом десятков глаз, и мне сразу стало не по себе. Впрочем, проблем пока не было. Собаки уверенно тащили сани и, казалось, даже не сильно напрягались. Мне же оставалось только идти с ними рядом и следить, чтобы сани не перевернулись на неровностях. Вы справились сами, похвально, а я уже собирался отрядить вам в помощь людей. Сверс тоже вышел из дома, когда я подъехал к складу и крикнул «стоять!». Собаки остановились как вкопанные, и я незаметно вытер выступивший пот на моем лбу. Я все же сомневался, что все делаю правильно, и тем не менее я недоволен. Не стоит портить полозья саней о камни. Полозья подбиты железом, и чтобы их стереть, потребуется что-то большее, чем пара поездок по береговой гальке. Я не смог удержаться от ответа. Выговаривает он мне «сволочь», и это только первый день моей зимовки вместе с ним. Мы их так только отполируем. Мистер Сидор, я советую вам прислушиваться к моим словам и не спорить. От моего ответа лицо Сверса перекосило гримаса злобы. Вещи вам помогут перенести Джо и Адам. Заканчивайте со своими делами поскорее, охотничья партия должна выйти сразу после обеда. Сверс снова скрылся в доме, а я стоял как оплеванный возле недоделанного каменного склада, над которым трудились 6 бородатых мужиков. Тебе звездит, Сидор. Как мне уживаться с этим идиотом целую полярную зиму? Ну что, парень, как тебе знакомство с нашим боссом? Наш дядюшка Сани любит, когда ему перечит, тебе это лучше уяснить сразу. Характер у него тяжелый. Советую тебе все же слушать его, если хочешь тут выжить. Он знает, о чем говорит. Сверс хорошо разбирается в своем деле. Он дважды ходил в экспедиции на Аляску и в Канаду. От раздумий меня отвлек голос невысокого, но плотного мужика, который подошел ко мне с усмешкой на лице и протянул руку. Я Адам, повар и провиантмейстер экспедиции. Сидор, я пожал протянутую руку. Знаешь, что Адам, Аляска и Канада, это все же немного не то, что Гренландия и Северный полюс. Это как член с пальцем сравнивать. А ваш Сверс, если не будет слушать специалистов, плохо закончит. Он и тебе подсказывает, как котлеты жарить. Ха-ха. Адам и стоящие рядом мужики заржали как кони. Ты знаешь, бывает и подсказывает, и ты прав, котлеты от этого лучше не становятся. Веселый ты парень, Сидор. Я лейтенант Гросс, можешь звать меня Чарли. Отсмеявшись, ко мне по очереди стали подходить и другие полярники, и первый из них, молодой парень не старше 20 лет, с аккуратной бородой и усами, как раз и оказался тем самым лейтенантом, в распоряжении которого меня отрядил начальник экспедиции. Я метеоролог и гидрограф, а еще астроном, картограф и специалист по магнитным и гравитационным исследованиям, третий человек, который пожал мне руку, был тоже молод, они с лейтенантом Гроссом были сильно похожи. Чарли у нас не в меру скромен, хотя наделен многими талантами. Он единственный среди нас военный. Меня зовут Ричард, и я тоже Гросс. Мы с Чарли кузены. Ну а в экспедиции я потому, что являюсь хорошим лыжником, на чем мои таланты и заканчиваются. Ах да, по совместительству я еще и кузнец, и часовой мастер. Должен следить за научными инструментами и приборами. Остальных троих парней звали Мейсон, метеоролог и погонщик лошадей, Итан, картограф и механик, Льюис, штурман китобойного флота, которого взяли в экспедицию из-за его опыта работы с астрономическими приборами, а также из-за умения управляться с различными плавсредствами. В его распоряжении были три разборных каноэ, управлять которыми он должен был научить всех членов команды и на которых предполагалось обходит побережье Гренландии, если летом фьорды и заливы очистятся от прибрежного льда. Никто из этих шестерых парней не имел опыта участия не то что в полярных экспедициях, но и кроме Ричарда Гросса даже не умели ходить на лыжах. Меня поразил возраст полярников. По их словам, все они, кроме самого Северса, которому было 39 лет, повара, которому стукнуло аж 27, и плотника Джо, которому перевалило за 30, были в возрасте от 19 до 22 лет. Северс выбирал себе спутников, исходя из их физических данных, здоровья и, самое главное, он не желал иметь в экспедиции хоть кого-то, кто мог оспорить его авторитет и власть. Поговорили мы недолго, вскоре из дома вышел Джо, которого Северс отправил ко мне в помощь. Джо, весь покрытый опилками и деревянными стружками, произвел на меня впечатление неразговорчивого и вечно недовольного флегматика, который без всякой охоты, но и без особых возражений пошел помогать новоявленному каюру. Втроем мы быстро управились с переноской грузов. Сделав по 4 ходки, вскоре все оставленные Матвеем вещи мы перенесли на основной склад. Палатку и ее содержимое мы пока разбирать не стали. Джо сказал, что несмотря на заверения Северса о том, что через день или два будут готово мое спальное место, пожить мне в палатке придется дня 4, не меньше. Джо и выделенные ему помощники попросту не успевали завершить даже внутреннюю облицовку зимовки, так как их постоянно дергали на другие работы. Кстати, Джо тоже имел другие обязанности, кроме работы по дереву. Он еще выполнял роль помощника повара. С работой мы закончили как раз к обеду, на который меня все же позвали. За столом собрались все 11 участников экспедиции. Двое парней, с которыми мне еще не довелось познакомиться, оказались фотографом и художником Сесилом Присли и геологом и физиком Эдвардом Уилсоном. Обед состоял из консервированного мяса вперемешку с консервированными же бобами, галет и кружки кофе. Адам и его помощник в приготовлении этого блюда участия не принимали, так как были заняты на других работах. Консервы разогрел нам лично Северс. У каждого из полярников был свой табурет и место за столом, ну а мне пришлось пока довольствоваться вместо табурета ящиком из-под консервов, да и посадили меня возле самого входа, как раз напротив начальника экспедиции. Господа, восседая во главе стола, Северс обратился ко всем присутствующим. Хочу познакомить вас с новым членом нашей команды. Это Сидор Волков, он русский, однако довольно сносно говорит на английском. Мистер Сидор примет на себя обязанности каюра и штатного охотника экспедиции. Так как особыми знаниями он не наделен, думаю, что и в этом качестве он сможет нам хоть в чем-то послужить и все же стать полезным членом нашего общества. Он знает собак, умеет управляться с санями, а стрелять из ружья, я думаю, каждый уважающий себя мужчина умеет. Впрочем, посмотрим. Напоминаю всем, и особенно вам, мистер Волков, что дисциплина превыше всего. Мои приказы, приказы моего заместителя и назначенных мной командиров выполнять беспрекословно. Только так мы сможем пережить зиму и достичь цели нашей экспедиции. Сразу после обеда все расходятся по своим рабочим местам, а охотничья партия выходит на поиск добычи. Нам нужно заготовить как можно больше мяса до холодов, поэтому на отдых пока рассчитывать не придется, зимой отдохнем. Помолимся, господа, и приступим к трапезе. Вот же сука! Тихо прошипел я сквозь сжатые губы, пока остальные делали вид, что усердно молятся. Меня прям переклинило от высокомерных слов американца, в душе поднималась злоба. Представил, называется, коллективу. Здрасте, вот вам тупой русский, который кроме как хвосты собакам крутить больше ничего не умеет, но представьте себе, Вот же диковина, английский знает. А ничего, что я 3 года считай из-за кордона не вылезал, где все общаются только на этом гадском языке, хочешь, не хочешь выучишь. К тому же целый год моим спонсором были языковые курсы, и я там обучался бесплатно. Да я, если что, тут можно сказать самый умный, ведь знаю куда как больше того же Сверса. Я знаю то, для чего эта экспедиция собралась. Нет никаких проливов и Гренландия, это один большой остров, а не архипелаг. Хрен вам, а не новые территории. Да и на лыжах я более-менее ходить умею, правда на горных. Да пофиг, какая разница, 3 года подряд в Альпах на них со Светкой катался. Сверс, падла, мы еще посмотрим, кто тут самый длинный и полезный член. Глава 6. У вас есть оружие, мистер Волков? Едва обед закончился, и все полярники как один достали курительные трубки и густо задымили прямо за столом, в единственной комнате зимовья, как Чарли Гросс тут же подошел ко мне. Было ружье, что-то такое, припомнил я, если дядя его не забрал с собой. Надо посмотреть в палатке. И давай не так официально, Чарли, нам вместе еще много месяцев жить. Ладно, тоже можешь называть меня по имени. За ружьем своим пока можешь не ходить, я ответственный за оружие экспедиции, выдам тебе винтовку. Чарли поморщился, хотя если честно, то я не понимаю твоей беспечности, тут полно белых медведей, в первый же день высадки нам пришлось убить 2, и на следующий день еще 1, а ты спишь один на берегу в палатке и даже не знаешь, есть ли у тебя оружие. Ну, во-первых, до этого дня я ночевал не один, и мы были с оружием, а во-вторых, никакой медведь не пройдет незамеченным мимо собак, и если уж он будет выбирать добычу, то выберет стаю, которая прямо на виду, а не меня, за которым нужно будет через эту стаю прорываться. После слов Чарли, я, честно говоря, слегка занервничал. Белый медведь — это вам не клещ, укусит не выковыряешь потом и прививкой от энцефалита не отделаешься. А может и Матвей так расположил палатку и привязи собак не от воровства американцев, а для защиты от белых медведей. Тут я согласен, но все же советую носить с собой ружье, если ты отходишь далеко от станции. У нашего дежурного всегда есть с собой винтовка, так что возле зимовки относительно безопасно, но вот за другие места не поручусь. Чарли моим объяснением, видимо, удовлетворился, поэтому продолжил: ты знаком с винтовкой Винчестера? Если честно, то из такой стрелять не доводилось, хотя я и видел такие винтовки, признался я. Я все же больше ружья предпочитаю, они надежнее. Тут я не врал. Мой отец был охотником-любителем и частенько брал меня на охоту на гуся, зайца и даже 1 раз на косулю. У отца было 2 ружья. Горизонталка 12 калибра и вертикалка 32 калибра. Я даже помню, как батя сам снаряжал патроны, предпочитая экономить и не покупать готовые. Да я и сам их снаряжал, правда под отцовским присмотром. Так что как пользоваться ружьем я знал прекрасно, а вот из винтовки, тем более из Винчестера, стрелять не приходилось. Как знаешь, но я все же посоветовал бы тебе взять именно винтовку, там все же магазин на 12 патронов и перезарядка быстрее, хотя можешь сам себе выбрать оружие из арсенала. Пожал плечами Чарли, у нас с собой 15 винтовок Винчестер модель 1873 и 4 комбинированные двустволки Халланд-Халланд, с одним гладким стволом 20 калибра для дроби и другим скорострельным нарезным, калибра 360. У Сверса есть еще револьвер, но это его личный. Научишь меня потом обращаться с Винчестером, а пока я возьму двустволку. Я все же отказался от предложения. Хорошо, выходим через полчаса, лыжи и ружье я тебе выдам. Чарли кивнул головой, соглашаясь с моим выбором. Собак с собой брать будешь? Нам понадобятся сани, если мы что-то подстрелим. Одну упряжку с 4 собаками, пожалуй, возьму, немного подумав, согласился я. Нам еще сломанные сани нужно в лагерь привезти. Тут недалеко, на обратном пути захватим. А вообще, где планируется охота? Куда мы пойдем и сколько нас будет? Пойдем втроем. Я, ты и Ричард. Пойдем вдоль побережья на север. Там вчера Итан видел медведя, который задрал тюленя. Он позавчера установил в 900 метрах от зимовья метеостанцию. Мы с Ричардом пойдем по берегу, а ты с собаками по леднику, поверху. Скорее всего, лежбище где-то неподалеку, там же могут быть и медведи. Стреляем все, что увидим: тюленей, моржей, медведей, песцов, птиц, даже морских. Если найдешь гнезда, собирай все, птенцы уже давно вылупились, но нам нужна и скорлупа, и сами гнезда, возможно, в гнездах будут и птенцы, которые не встали еще на крыло. Я, возможно, от вас отстану, мне надо начинать картографировать местности, снять данные с метеостанции, так что охота в основном на вас с Ричардом. Собираемся через 20 минут возле склада, за это время тебе нужно будет подготовиться. Оружие и лыжи получишь там же. Чего мне готовиться? Собак и сани я так и оставил возле склада, где они спали прямо в упряжи, даже не вздрагивая от того, что через них иногда перешагивали возящиеся там полярники. В принципе, у меня все с собой, ни с чему собраться, только подпоясаться. Я одет в меховую одежду, которую не снимал уже 2 дня, ну разве что за обедом парку снял, а потом снова одел. Потный я весь и вонючий, щетина на лице уже топорщится. А кстати, как тут вообще моются? Мне бы душ принять. В домике я не видел специального места для принятия водных процедур, да и на улице тоже. Хотя какой на улице? Дубак стоит, нереальный, по моим ощущениям, сейчас примерно минус 10 градусов, не больше. Попробуй в такую погоду в летнем душе помыться. Разве что только снегом обтереться, но это не для меня, это для моржей подходит, как для настоящих, так и для квадробоберов, которые зимой под них косят и в прорубях купаются. Может, американцы, закончив с домом за баню, возьмутся? Очень на это надеюсь, потому что если не мыться всю зиму, даже представить этого не могу. Ружье в палатке я все же отыскал. Валялось оно прямо на гальке, между палаткой и спальным мешком. Там же лежал и кожаный патронтаж с 15 латунными патронами 12 калибра. Не густо, однако. Все же Матвей реально жмот. Обычная двустволка, с курками наружу, настолько затертая, что даже клейма производителя не разглядеть. Лак на прикладе отсутствовал как класс. Тем не менее ружье было хорошо смазано, и пахло дымным порохом. Кто хоть раз этот запах нюхал, тот никогда его не забудет. Запах канализации. И я рядом с этой вонючей фигней спала. Впрочем, вокруг палатки настолько все загажено собачьим дерьмом, что запах даже приятный. Казалось бы, минусовая температура, а пахнет все равно. И дело все в том, что тут еще полярный день, хотя уже и на исходе. Солнце, когда его не скрывают облака, все равно прогревает землю. Хорошо, что палатка из плотной парусины, внутри всегда темно. Так хоть выспаться можно. Не люблю белые ночи. У меня в питерской квартире висели глухие шторы, которые спасали меня от этого бедствия. У склада я был через 10 минут, Чарли и Ричард тоже не заставили себя ждать. Приняв от лейтенанта вертикалку, небольшую сумочку с патронами и допотопные лыжи с палками, мы с парнями разделились, они потопали вдоль берега, а я, сложив выданные мне вещи в сани, погнал собак на ледник, как раз к тому месту, по которому с него вчера спускался. Только там было удобное место для подъема. Погода стояла шикарная, солнце светило довольно ярко, а ветра не было вообще. Я только радовался тому, что иду один. Я хоть немного потренируюсь управляться с упряжкой и лыжами, конструкция которых в корне отличалась от тех, которые мне приходилось видеть раньше. Широкие и короткие, полностью из дерева, вместо креплений, петля, куда нужно просунуть носок обуви, и все. Засунул ногу, и пошел, если получится. А ведь петля даже не имеет регулировки, на носке ее не затянешь. Собаки тащили легкие сани на крутой подъем, прекрасно меня слушаясь. На удивление, эти 4 лайки не доставляли мне никаких неприятностей, и вскоре я был у того холма, возле подножья которого я и разбился. Сейчас, уже немного успокоившись, я смотрел на место катастрофы и удивлялся, как мне удалось уцелеть. Разбились мои нарты о каменную, заледенелую глыбу, и удар был такой силы, что они развалились практически полностью. Кожаные ремни, которыми были скреплены детали саней, разорвало в клочья. Осмотрев место аварии и прикинув, что и как мне придется сделать, чтобы доставить эти обломки к лагерю, и сколько усилий потребуется на починку, я в очередной раз тяжело вздохнул и принялся прилаживать к своим ногам лыжи. Уже через 10 шагов я понял, почему Ричарда взяли в поход, только потому что он лыжник. Идти на этих лыжах мог только человек, который на эту специальность всю жизнь учился и имел талант от Бога. Лыжи соскальзывали с ног и жили своей жизнью, кожаная петля не фиксировала ногу, которая норовила завалиться то на один бок, то на другой. Я вынужден был то и дело загибать пальцы и поднимать ноги вверх, чтобы поймать гадские палки, которые только по недоразумению кто-то назвал лыжами. Поняв, что далеко я так не уйду, я скинул крепление с ног и зло уставился на гадскую петлю. Чего делать, идти без лыж? Но вокруг полно снега, я так задолбаюсь. На нартах ехать тоже не вариант. Без груза то я как-нибудь доеду куда надо. Все же собаки довольно легко справляются с нагрузкой, а если сани придется грузить, тогда только пешком возвращаться скорее всего придется, вместе с обоими американцами, и тогда я не оберусь позора. Думай, Сидор, 10 минут мне понадобилось, чтобы решить проблему. Я все же умный. Вдев ногу в петлю, я привязал к низу петли с каждой стороны по 2 кожаных ремешка, после чего намертво притянул свою пятку к лыже, фиксируя ногу. От этого натяжения передняя петля тоже натянулась, и нога теперь могла уехать куда-нибудь только вместе с лыжей. От непривычки ноги гудели, но я уверенно шел вперед, огибая проклятый холм, за которым начиналась относительно ровная поверхность, состоящая из льда и снега. Лыжные палки лежали в санях, я держался одной рукой за рулевую дугу, а в другой у меня был хлыст. Время от времени я переставал передвигать ногами и ехал на буксире собачьей упряжки. Заряженное ружье висело у меня на груди, готовое к использованию в любой момент. Вскоре я обогнал братьев-охотников, которые помахали мне рукой, когда я проехал над ними по гребню ледника, который нависал над берегом. Ричард и Чарли остановились возле большого деревянного ящика, установленного на высоких ножках, придавленных пирамидой из камней. Очевидно, это и была метеостанция, про которую говорил Гросс. Собаки весело бежали вперед, и через 20 минут я уже потерял из вида товарищей по охотничьей партии. Никаких зверей, в которых можно было бы стрелять, я пока не видел. Только над морем кружили морские птицы, да изредка, вдалеке, прямо со льда взлетали вверх белые куропатки, но стрелять в них я не спешил. Я привыкал к своим собакам и новым лыжам, и отвлекаться на всякую ерунду в виде охоты совершенно не хотелось. Моя безмятежная прогулка длилась недолго. Вдруг обе передние собаки резко рванули влево, как раз в ту сторону, с которой ехал я. Не успев среагировать, я запнулся, отпустил рулевую дугу и грохнулся на спрессованный ветром снег. Неуправляемая упряжка поехала без своего каюра дальше. «Падлы лохматые! Стоять!» Не своим голосом заорал я, сились подняться, но привязанные намертво к ногам лыжи не давали мне это сделать быстро. Я то скользил по снегу, то наезжал лыжей на лыжу и путался в одежде. Когда я наконец-то смог подняться, то увидел, что, проехав 20 метров, упряжка все же остановилась. Собаки весело виляли хвостами и безмятежно поглядывали на меня, не понимая, какую еще интересную игру я для них придумал. «Ща, козлы ездовые, вы у меня повеселитесь!» Многообещающе прошипел я, потирая ушибленный бок, в который врезался приклад ружья и подбирая хлыст каюра. «Уже иду, ждите». Но едва сделав пару шагов, я замер, и шапка на моей голове стала медленно, но уверенно подниматься вверх от того, что мои волосы вставали дыбом. Впереди, прямо там, куда я так безмятежно несся, была извилистая трещина, шириной несколько метров и глубиной не менее 10 метров. Я мгновенно покрылся липким, холодным потом. Еще бы немного, и я рухнул бы в нее вместе с санями. Пока я глазел по сторонам и привыкал к лыжам, собаки меня спасли. Лыжи снимать нельзя. Это я понял, едва огляделся вокруг. Трещин вокруг было много, в основном небольших, и над некоторыми из них мы благополучно проехали. Их закрывал толстый наст снега, часть которого осыпалась под весом упряжки и лыжника. Оглянувшись назад, я увидел, что минимум на километр в эту западню я успел забраться. Да что там километр, впереди, насколько хватало глаз, была такая же картина. Мы были на краю ледника, сейчас арктическое лето, а ледник все летние месяцы усиленно таял. Только левее, вглубь острова, было более-менее свободное от трещин пространство. Надо отсюда выбираться. Собак я, естественно, наказывать не стал. Добравшись до саней, я благодарно потрепал каждого пса по холке, напрочь забыв заветы Яхана, который категорически возражал против проявления чувств к собакам во время кратких остановок упряжки. Похер, они мне жизнь спасли. Осторожно развернув сани, я направил их в сторону безопасного, по моему мнению, места, одерживая собак тормозом саней, если они излишне сильно, по моему мнению, разгонялись. Но беда не приходит одна, еще через 10 минут на ледник лег туман. Когда мы выходили с зимовья, светило пусть уже и не такое яркое, но солнце, а сейчас для меня все сливалось в один белый кошмар. Туман в Арктике оказался не таким, как в средних широтах и тропиках. Все занавешивает белая мгла, и ты теряешь линию горизонта. Становится почти невозможно оценить глубину или расстояние. То, что кажется скалой, лежащей в 100 метрах, может оказаться куском собачьего дерьма, находящегося на расстоянии вытянутой руки. Тени и особенности рельефа исчезают. Ямки и большие трещины ледника в равной мере неотличимы от окружающего снега, и один шаг может привести к падению со смертельным исходом. Я молился. Да, я повторял про себя молитву, хотя я и не знаю ни одной. Она сложилась в моей голове сама, и состояла из просьб о спасении моей никчемной жизни и кучи обещаний, в случае если я останусь жив. Это все, и попадание в прошлое, и то, что я уже который раз на грани смерти, это мое наказание. За то, что вел себя как последний урод, за то, что забыл всех своих друзей и родственников, когда шальные деньги попали мне в руки, за то, что я хотел популярности и славы, не сделав ничего хорошего в жизни. Да, я никого не убивал, не воровал и не грабил, но я обманывал людей, они сами платили мне деньги за то, что я якобы выживал в диких условиях. И вот мне воздалось по заслугам, выживая Сидор теперь по-настоящему. Меня пока спасали собаки. Они сами выбирали путь, без моего указания, каким-то непонятным мне образом ориентируясь в этой белой мгле и безошибочно обходя все трещины, что вставали на нашем пути. Мы уходили вдаль от берега моря, все дальше и дальше отдаляясь от зимовья. Вскоре встали и собаки. Упряжка остановилась, и все 4 собаки нервно заметались в упряжке, подняв громкий лай. Причем в этом лае было больше испуга, чем возбуждения. Я хоть и небольшой специалист в повадках собак, но тут и мне все стало понятно. Испуганное животное лает очень громко, высоко, короткими сериями. Серия звуков заканчивается подвыванием. Собаки лаяли, задрав голову и поджав хвосты. У всех 4 тело напряжено, животные внимательно прислушиваются или пытаются разглядеть источник опасности. Опять трещина. Вслух, чтобы хоть как-то успокоить себя и собак звуком собственного голоса, спросил я, чего там. Я оторвал напряженные руки от рулевой дуги, зафиксировал тормоз нарт, и на лыжах медленно двинулся к собакам, пытаясь сквозь густую пелену тумана разглядеть препятствие, что так сильно напугало моих псов. Это действительно была трещина, широкая, гораздо шире той, что остановила нас в первый раз, и я бы не разглядел ее дальний край, если бы на нем не было надежного и очень страшного ориентира. На краю трещины, метрах в 10 от меня, стоял белый полярный медведь. Только то, что шерсть его была слегка желтоватого цвета, а черный нос хорошо выделялся в белой пелене, позволило мне его разглядеть. Охотник нашел свою добычу, только вот непонятно теперь, кто из нас, кто. Глава 7. Сказать, что я испугался, значит ничего не сказать. Адреналин мощным потоком хлынул в мою кровь, отчего все вокруг стало казаться каким-то нереальным, как в кошмарном сне. Руки и ноги категорически не хотели меня слушаться, я замер на месте, не в силах оторвать взгляд от самого большого сухопутного хищника на планете. Между нами меньше 10 метров. Так близко я медведей даже в зоопарке и в цирке не видел, а тут, сможет он перепрыгнуть трещину, не знаю. Между тем медведь стоял, даже не думая испугаться лая и бежать. Казалось, что он обдумывает, как бы проще добраться до своей добычи, которая стоит совсем рядом. Он поводил головой из стороны в сторону, втягивал носом воздух. Очнулся я тогда, когда медведь все-таки принял для себя какое-то решение и решительно направился вдоль трещины вправо, все время оборачиваясь на меня и мою упряжку. Он обходит препятствие, которое мешает ему добраться до своего обеда из нескольких блюд. Нужно бежать или стрелять. Да вот только куда бежать, вокруг не видно низги, я так только до первого же провала во льду смогу добежать, а потом я так или иначе погибну, либо разобьюсь, либо медведь все-таки до меня доберется. Судорожно схватив так и висящее без дела на моей шее ружье, я сдернул его, сбивая шапку на снег, и навел трясущимися руками на белого монстра. Нажимаю на спусковые рычаги, и тишина. Почему не стреляет? Я перевел взгляд на ружье, на время упуская из вида медведя, и грязно выругался. Курки не взведены. Непослушными пальцами я дернул оба курка вниз, и почти не целясь выстрелил дуплетом в силуэт медведя, который уже почти скрылся из вида. Вспышка и грохот выстрелов ослепили и оглушили меня. Не глядя на результат, я переломил ружье. Экстрактора нет. Стреляные гильзы так и сидят в своих гнездах, даже не сдвинувшись после перелома. Ломая ногти и подвывая не хуже собак от ужаса, я принялся их выковыривать из стволов. Сколько времени прошло, прежде чем ружье было снова заряжено. Мне показалось, что целая вечность. Нет, гильза не раздула от выстрела, они легко покинули стволы, но из-за нервов я не сразу смог их подцепить, а потом, роняя патроны себе под ноги, искал в кожаной сумке новые заряды, которые россыпью лежали на дне. Как назло, мне три раза подряд попадались дробовые патроны 20-го калибра, очевидно от того, что они были крупнее, и моя рука нащупывала их в сумке первой. Зарядив ружье, я прижал его к плечу и закружился на одном месте, выискивая пропавшего медведя. Зверя нигде не было видно, в том месте, где я видел его в последний раз, стояла непроницаемая стена тумана. Где эта сволочь, может, он уже подкрадывается ко мне со спины? Через минуту я наконец-то догадался посмотреть на собак. Все четыре лайки продолжали лаять, и все как один повернули свои морды направо, в том направлении, где недавно исчез хищник. В отличие от меня, собаки медведя не потеряли, они прекрасно знали, где он находится. Я тут же перевел ствол ружья в то же самое направление, дорезив в глазах, всматриваясь в туман. Так я простоял минут 10, не меньше. Пальцы на руках, которые были без перчаток, я уже почти не чувствовал от мороза, моя щека была прижата к холодному прикладу, из глаз текли слезы. Неприятности особенно доставлял правый глаз, которым я почти не моргая смотрел на белую пелену, выискивая хищника. Все сливалось, солнечный свет, отраженный от снега и льда, слепил глаза, и я прекрасно понимал, к чему это воздействие ультрафиолета может привести. У меня начинались первые симптомы снежной слепоты. Если ничего не предпринять, все будет только хуже, так можно вообще зрение потерять. При этом собаки, хоть и продолжали лаять, но уже как-то без азарта, более спокойно что ли. Надо валить. Наконец принял я решение, опуская ружье. Если за 10 минут медведь не напал, есть вероятность, что он уже попросту сбежал. Подобрав непослушными руками патроны и наскоро засунув их в сумку вместе с горстями снега, я развернул собачью упряжку влево, в противоположную сторону от того места, куда ушел медведь, и погнал ее как можно быстрее. Сейчас трещины в леднике меня страшили гораздо меньше, чем встреча с проклятым Ункой. Да чего там говорить-то, я был даже благодарен этому изрезанному провалами леднику за то, что он не позволил нам выкатиться прямо в пасти когти хищника. Наскоро соорудив глухую повязку на правый глаз, почти ничего не видя, я снова доверился собакам. Плутал я еще часа полтора, прежде чем до меня наконец не дошло, что направление я выбрал неправильное. Та глубокая трещина, в которую я уперся, никак не хотела заканчиваться. Более того, чем ближе мы приближались к кромке берега, тем больше у нее становилось ответвлений, которые приходилось объезжать, рискуя пропустить занесенный снегом участок и свалиться. Мне даже пришлось вытаскивать из такого провала двух передних собак, под которыми провалился Наст. Благо, ехали мы не быстро, а собаки не выскользнули из упряжи, повиснув на основном поводе. Выхода не было, я заблудился, и почти плача от бессилия, я снова повернул упряжку, направив ее обратно по своим следам. Мой ночной кошмар продолжался. Я возвращался к месту встречи с медведем. Я был измотан до предела. Усталость пробирала меня до кишок, до горла, доводила до изнеможения, подавляла все мысли. У меня ломит поясницу, тупая боль накатывает волнами от лодыжек к голове. Колени дрожат, в желудке, спазмы, в груди, давит, ломит плечи и шею, на которых весит ставшее почти неподъемным ружье. От непривычки хождения на лыжах, ноги забиты так, что кажется, что я сегодня только и делал, что приседал со 100-килограммовым мешком на плечах. Я парень не слабый, всегда занимался спортом, но так я не выкладывался ни на одной тренировке. От усталости даже страх притупился. Сколько я уже брожу по туману? Долго. Я думаю, что прошло не меньше 3 часов, как на ледник опустилась эта напасть. Усталость, слезящиеся глаза и боль в мышцах и сыграли главную роль в окончании этой истории. Я почти не заметил, как собаки стали сильнее тянуть сани, возбужденно и азартно подлаивая, я попросту не обратил на это внимания, а когда они резко остановились, я не успел воткнуть в снег жердь, которую использовал на нартах в качестве тормоза. Благо, ехали мы не быстро, и собаки, прыснув в сторону, не попали под нарты, которые, проехав по инерции совсем немного, воткнулись то ли в сугроб, то ли в торос на льду. Удар был не сильный, и даже какой-то мягкий. Я снова грохнулся на снег, не удержавшись на ногах, а когда я попытался встать, то оперся на что-то мягкое, теплое и волосатое. Собака, что ли? Это была не собака. Я опирался на шею белого медведя, который лежал без движения на спрессованном снегу ледника, а под ним была красная, огромная, но уже почти замерзшая лужа крови. Собаки как раз сейчас и собрались возле этого зловещего мороженого, жадно поедая окровавленный снег. Заорав в ужасе, отчего собаки бросились в сторону подальше от своего безумного каюра, я прямо как был, на карачках рванул назад, но мои лыжи запутались в поводе саней, и я растянулся на одном месте, скользя руками по льду, не в силах скрыться от того кошмара, что лежал позади меня. Медведь был мертв, но умер он совсем недавно. Он попросту истек кровью, пока обходил препятствия на своем пути, в попытках добраться до своего обидчика. Моя пуля, выпущенная наугад, побила ему шею и разорвала артерию. Судя по всему, дробь до него даже не долетела, так как никаких ран, кроме сквозного ранения в шею, у него не было. Успокоился после неожиданной встречи с давним знакомым я с большим трудом. Меня била истерика, я рыдал и причитал, жалуясь на свою судьбу прямо там, возле нарт, уткнувшихся в труп полярного гиганта, в упряжи которых запутались мои лыжи. Собаки больше не подходили к луже крови и медведю, опасливо на меня поглядывая. Мол, чего ты, хозяин? Ну подумаешь, немного красненького пригубили, добыча твоя, никто же не спорит. Мне полегчало. Вот реально, я буквально высказал в белый туман, покрывающий ледник, все, что у меня наболело за эти два дня, и мне стало легче. Наступила какая-то апатия, меня резко отпустили все мрачные мысли, что крутились в моей голове. Все это были мелочи, по сравнению с тем, что я жив. Пусть я в прошлом, пусть я почти на полюсе и мне придется зимовать тут несколько месяцев в компании урода Саверса, но зато я жив. Теперь я знал, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы так оно и оставалось дальше. А для этого мне нужно будет сильно постараться. Я ничего не умею, хотя и много знаю в теории. Этот небольшой поход, который продлился всего несколько часов, показал, что я еще и слаб физически и морально. Я больше не хотел повторения того, что случилось сегодня. Отдыхая, сидя на нартах, я смотрел на труп медведя и думал, что же мне делать дальше. Медведь был огромен, по моим прикидкам он весил не менее 3-4 сотен килограмм. Это была добыча, за которой шли охотники, и теперь мне предстояло как-то дотащить ее до лагеря. Нужно было торопиться, пока туша не закоченела окончательно, и я, собрав остатки силы и свою волю в кулак, вынул свой нож и приступил к разделке. Да, свежевать огромного медведя в одиночку – это не то же самое, что вскрытие хомячка на парах по анатомии производить, да и с бараном не сравнить. Я умел снимать шкуру и разделывать мелкий рогатый скот, благо почти все наши выезды на практику проходили на скотоводческие фермы, где будущих ветеринаров использовали не совсем по назначению, и в своих выездах для съемок блога я мелких диких животных разделывал, но это, с трудом, с помощью отвязанных от нарт собак, перевернув медведя на спину и как можно шире разведя его лапы в сторону, я приступил к снятию шкуры. Сколько времени прошло? Много. Часов у меня не было, солнце находилось в одной точке и не двигалось, так что определить, сколько я часов потратил на то, чтобы снять шкуру, выпотрошить и разрезать мясо медведя по суставам, я точно не мог. Когда я закончил, нарты битком были забиты мясом, мои руки были в медвежьей крови, а сам я был в полуобморочном состоянии. Кому было хорошо сейчас, так это лайкам, за которыми я не смог уследить, так как был сосредоточен на работе и которые вволю наелись медвежьих внутренностей. Зря я их обратно не привязал, когда перевернул медведя. Как их теперь заставить работать, был большой вопрос. Они едва таскали свое брюхо, прежде чем завалились спать. Из плюсов, которые я мог отметить для себя, было то, что за время, пока я работал, туман начал редеть, а мои глаза, несколько часов смотрящие на кроваво-красную плоть медведя, более-менее отдохнули, и теперь я смог нормально видеть. Встаем, бездельники. Чтобы поднять собак, мне пришлось прибегнуть к насилию. Сонно щурясь и зевая, они никак не хотели просыпаться, удобно свернувшись калачиками на льду и закрыв свои морды хвостами. Хлыст каюра. Только он помог мне заставить собак тянуть нарты. Наказывая собак, я кусал губы от жалости и раз за разом повторял себе обещание не допускать таких ошибок в будущем. Зря я не послушался Яхана. Надо было обязательно привязать собак подальше от разделываемой туши. Свист и щелчки длинной плетки, которые шумели над головой псов, заставляли их прижимать уши к голове и поджимать хвосты, но шли они все равно с трудом. Груз, что тянули собаки, был большим, но не запредельным, тем более, что я даже не пытался ехать на нартах, а катился рядом с ними на лыжах. Но набитые под завязку желудки и физическая нагрузка для собак — вещи несовместимые. Через полчаса пути все четыре собаки избавились от излишков пищи, их попросту всех вырвало. Это не прибавило ни скорости, ни настроения псам и мне, но все же теперь сани шли увереннее и равномерно. Я вел нарты назад, вдоль берега моря, не приближаясь к исчерченной трещинами кромке ледника. Ориентиром мне служила скала, что высилась над фьордом, где располагался лагерь американцев. Как раз перед этой скалой расположен тот самый холм, где лежат разбитые нарты. Поднявшийся ветерок разогнал остатки тумана, и я отлично справлялся с передвижением по пересеченной местности, больше не глазея по сторонам, а тщательно выбирая дорогу.